Глава 12. Приключения землянички. Дигори изо всех сил стиснул зубы. Ему стало совсем уж не по себе. Он надеялся, что в любом случае не струсит и вообще не опозорится. «Ну, сын Адама, — сказал Аслан, — готов ли ты исправить зло, которое причинил моей милой стране в самый день ее рождения?» «Что же я могу сделать? — сказал Дигори. — Королева убежала, и я спросил, готов ли ты? — сказал Аслан. — Да, — отвечал Дигори. Ему захотелось прибавить, если вы поможете маме. Но он вовремя понял, что со львом нельзя торговаться. Однако, отвечая «да», он думал о своей матери и о своих надеждах, и об их крахе. И потому все-таки прибавил, глотая слезы и едва выговаривая слова: «Пожалуйста, вы не могли бы как-нибудь помочь моей маме?» Тут с горя он в первый раз посмотрел не на тяжелые лапы льва и не на огромные когти, а на лицо. Ни он, ни мы не скажем морду, и несказанно удивился. Он увидел, что львиные глаза полны сверкающих слез, таких больших, словно лев, больше горюет о маме, чем он сам. «Сын мой, сынок, — сказал Аслан, — я знаю, горе у нас большое. Только у тебя и у меня есть горе в этой стране. Будем же добры друг другу. Сейчас мне приходится думать о сотнях грядущих лет. Колдунья, которую ты привел, еще вернется в Нарнию. Я хочу посадить здесь дерево. Оно будет долго охранять страну, ибо злая королева не посмеет к нему приблизиться. Тогда утро Нарнии продлится много веков. Принеси мне зернышко этого дерева». «Хорошо, — сказал Дигори, хотя и не знал, как это сделать. Лев глубоко вздохнул, склонил к нему голову, поцеловал его и сказал: «Дорогой мой сын, я покажу тебе, что делать. Повернись к западу и скажи мне, что ты там видишь». «Я вижу очень большие горы, — сказал Дигори. — Я вижу, как река срывается вниз со скалы, а за нею лесистые склоны, а за ними совсем высокие горы, покрытые снегом, как Альпы на картинке, а за ними небо». «Ты хорошо видишь, — сказал лев. — Нарния кончается там, где водопад коснулся долины. Дальше на запад лежит другая пустынная земля. Найди за горами еще одну долину и синее озеро, и белые горы. За озером гора, на горе сад, в саду дерево. Сорви с него яблоко и принеси мне». «Хорошо, Аслан, — сказал Дигори, хотя не понимал, как же он перейдет через горы. Говорить об этом он не хотел, чтобы лев не подумал, будто он отказывается. — Только я надеюсь, ты не очень спешишь. Быстро я не управлюсь, идти далеко». «Я помогу тебе, сын Адама, — сказал лев и повернулся к лошади, которая смирно стояла рядом, отгоняя хвостом мух и склонив на бок голову, словно не все понимала. — Друг мой, «Лошадь, — сказал Аслан, — хотела бы ты обрести крылья. Видели бы вы, как она тряхнула гриву и топнула копытом, раздула ноздри. Но сказала она: «Если ты хочешь, Аслан, тебе виднее, я не очень умная. Стань матерью крылатых коней!» — прорычал Аслан так, что дрогнула земля. «Завис отныне стрелою!» И, как прежде, звери из-под земли, за ее спиной появились крылья. С каждой секундой они становились больше, больше, чем у орла, больше, чем у лебедя, больше, чем у ангела на витраже. Перья отливали бронзой и медью. Лошадь взмахнула крыльями и поднялась в воздух футов на 20. Проделав красивые курбеты над Дигари и над Асланом, она описала большой круг и осторожно опустилась на землю, глядя застенчиво, удивленно, но все же с немалой радостью. «Хорошо летать, стрела?» — спросил лев. «Очень хорошо, Аслан, — отвечала лошадь. — Донесешь ли ты Адамова сына до дерева и сада? Сразу, сейчас! — вскричала земляничка. — Или стрела, теперь мы должны называть ее так. Ура! Садись, мальчик! Я возила таких, как ты, давно в зеленых лугах. Они давали мне сахар. — О чем вы шепчетесь, дочери Евы? — спросил Аслан Полли и жену Фрэнка, которые и впрямь очень подружились. — Простите, сэр, — сказала королева Елена, — так мы должны называть ее. Маленькая мисс тоже хочет поехать, если это не слишком трудно. — Не меня спрашивайте, стрелу, — сказал лев. — Мне что, сэр, — отвечала стрела, — они легонькие, только бы слон не попросился. Слон ни о чем не просил. Король Нарнии подсадил детей, Дигари, быстро и весело, Полли нежно и бережно, словно она фарфоровая. — Ну вот, земляничка, — сказал он. — Нет, что это я, стрела? — Не лети слишком высоко, — сказал Аслан. — Не пытайся подняться выше снежных вершин. Держись таких мест, где зелено, они есть везде. Что ж, благословляю тебя. — Ой, стрела, — сказал Дигари и потрепал лошадь по холке. — Вот это приключение! Держи за меня покрепче, Полли! И тут же все упало куда-то вниз и завертелось, ибо лошадь, словно тяжелый голубь, покружилась немного над долиной, прежде чем вылететь в путь. Глядя вниз, Полли едва различала короля с королевой, и даже сам Аслан казался ярким, золотым пятном на зеленом поле. Потом в лицо ей подул ветер, и лошадиные крылья стали мерно вздыматься и падать справа и слева. Многоцветный край полей и скал, вереска и деревьев лежал внизу, и река ртутной лентой вела сквозь него. Справа к северу зеленели холмы, за ними тянулись болота, слева к югу темнели горы, покрытые хвойным лесом, а между горами то и дело проглядывал какой-то голубоватый дальний край. «Наверное, это и есть Ирландия, — сказал Полли. «Ты посмотри вперед!» — сказал Дигари. Впереди, Прямо перед ними встали стеною скалы, и засверкало солнце в водах реки, родившейся на западных плоскогорьях, отсюда с этих круч, срывавшейся в самую Нарнию. Лошадь летела так высоко, что грохота они почти не слышали, но скалы были еще выше, чем они. «Придется их обогнуть», — сказала стрела, — «держитесь крепче», и она стала кружить, поднимаясь с каждым кругом. — Ой, обернись, погляди назад! — воскликнула Полли. Сзади лежала долина Нарнии, длинная до самого моря, до восточного окоема. Теперь с такой высоты виднелись только маленький гребень гор за болотами к северу, а к югу равнины вроде песочных площадок. «Хорошо бы нам кто-нибудь объяснил, где что», — сказал Дигори. «Наверное, тут никого нет», — сказала Полли. «То есть нет ни зверей, ни людей, и ничего не случается. Этот мир создан только сегодня». «Люди тут будут», — сказал Дигори. «И у них, понимаешь, будет история». — Спасибо, хоть сейчас нету, — сказала Полли. — Зубрить не надо. Битвы и даты, то да сё. Обогнув справа самые высокие скалы и поднявшись совсем высоко, они уже не видели Нарнию. Под ними лежали крутые склоны и темные леса по берегам реки. Солнце теперь слепило их, и видели они плохо, пока оно не исчезло. В горниле небо, в расплавленном золоте, за острым пиком, очерченным так четко, словно он вырезан из картона. «Холодно тут», — сказала Полли. «И крылья у меня болят», — сказала стрела, — «а долины все нет, нет и озера. Не спуститься ли нам на ночь, не присмотреть ли хорошее местечко? До темноты все равно не доберемся туда, куда послал нас Аслан». «Да», — сказал Дигори, — «и поесть бы надо». Стрела стала спускаться. Воздух теплел, и после часов тишины, нарушаемой лишь хлопанием крыльев, приятно было слышать простые привычные звуки, журчание воды, струящейся меж камней, потрескивание веток. Теплый запах прогретой земли, травы и цветов поднимался снизу. Наконец стрела приземлилась, и Дигори, спрыгнув с нее, подал руку Полли. Оба они с удовольствием размяли ноги. Долина лежала в самом сердце гор. Снежные вершины нависали над ними, с одной стороны светло-алые от солнца. — Есть хочется, — сказал Дигори. — Ну что ж, — сказала стрела, жадно поедая траву. Потом подняла голову. Трава свисала по обе стороны губ, словно усы, и прибавила: «Идите, ешьте, не стесняйтесь, тут всем хватит». «Мы травы не едим», — сказал Дигори. «Да», — проговорила лошадь, еще не проживав как следует, — «прямо и не знаю, что делать, а трава какая хорошая». Полли и Дигори растерянно взглянули друг на друга. «Наверное, кто-нибудь накормит и нас», — сказал Дигори. «Аслан бы накормил», — сказала лошадь, — «если бы вы попросили». «Разве он сам не знает?» — спросила Полли. «Знает, как не знать», — сказала стрела. Она еще не все проживала. «Только мне кажется, он любит, чтобы его прошили». «Что же нам делать?» — сказал Дигори. — Понятия не имею, — сказала стрела. — Разве что траву попробовать. Может, понравится. — Не говорить глупостей, — сказала Полли, топнув ногой. — Люди травы не едят. Не едите же вы отбивных. — Не говори ты про отбивные, — сказал Дигори. — И без того худо. — Лучше надень кольцо, зайди домой и принеси чего-нибудь поесть. Я не могу, еще задержит. А я ведь обещала Слану. Полли отвечала, что не покинет их. Дигори сказал, что это благородно. «Вот что», — вспомнила она, — «у меня же остались тянучки, и все лучше, чем голодать». «Куда лучше», — — сказал Дигори, — только внимай осторожно, кольца не задень. Это ей удалось. Правда, не без труда. Но еще труднее было отодрать тянучки от фунтика, или, вернее, фунтик от тянучек, так они слиплись. Кое-кто из взрослых, сами знаете, как они все усложняют. Обошелся бы без еды, только бы не есть тянучек с бумагой. Всего конфет было 9, и Дигори решил съесть по 4 штуки, а одну посадить в землю. «Из фонаря выросло дерево с лампочками», — сказал он. «Значит, и тут может вырасти конфетное дерево». И они выкопали ямку и сунули туда конфету, а другие съели, стараясь растянуть удовольствие. Что ни говори, ужин был скудный, хотя и с бумагой. Стрела тем временем поужинала на славу и легла. Дети притулились к ней, она покрыла их крыльями, им стало тепло и уютно. Появились новые звезды нового мира, а дети все говорили о том, как надеялся Дигори вылечить маму, и о том, что его вместо этого послали за яблоком, и о признаках, по которым узнают то самое место, синее озеро, зеленая гора, прекрасный сад. Слова шли все медленней, дети уже засыпали, как вдруг Полли присела и проговорила: «Ой, слышите?» Дигори, как ни старался, не услышал ничего и решил, что это ветер в деревьях, но лошадь тихо сказала: «Накажи меня, слан, а что-то там есть». И, вскочив на ноги с шумом и грохотом, она принялась обнюхивать траву, отфыркиваясь, а то и принимаясь ржать. Дети тоже встали, искали долго. Полли померещилась высокая темная фигура. Ничего не нашли и опять притулились, если уместно такое слово, у лошади под крыльями. Они заснули сразу, а она долго прядала ушами во мраке и вздрагивала, словно сгоняя муху. Потом заснула и она.